Он прижал ее к себе, боясь отпустить. Девушка бесконечно долго молчала и, наконец, выпрямившись, взглянула на него прояснившимися, чистыми глазами. «Вы никогда раньше не называли меня Касси?» Он легонько коснулся ее щеки, словно хотел стереть красные пятна, оставленные его рукой. «Ты права. Точно так же, как в Англии нет оливковых рощ, я был уверен, что в Италии не может быть Касси, только Кассандра». Энтони вздохнул, устремив взор на спокойную гладь озера, и заговорил неторопливо, точно борясь с собой, хотя голос звучал невыразительно, почти отрешенно. «Слишком многое выпало на твою долю в последнее время. Если ты хочешь отложить свадьбу на несколько месяцев, я не стану возражать». Касси медленно отстранилась, и он не сделал попытки удержать ее. «Но почему вы по-прежнему приказываете Жозефу охранять меня?» «Он вовсе не стережет тебя, дорогая. Считай Жозефа своим спутником, который заботится о тебе и старается уберечь от несчастий. Если его присутствие тебя расстраивает, я велю ему отправляться на яхту». Касси нерешительно потерла ладонями все еще горевшие щеки. «Нет, конечно нет, пусть остается». «Я рад. Во всяком случае, он сумеет выловить тебя из воды, если ты станешь настолько неуклюжей, что свалишься с лодки в озеро». Касси едва заметно улыбнулась, и граф немного расслабился. «А наше венчание, Кассандра?» Касси, слегка покраснев, покачала головой. «Кажется, я вела себя ужасно». И, запнувшись на мгновение, твердо объявила: «Я не хочу выглядеть толстой на собственной свадьбе. И вы сами знаете, милорд, ничего не изменится, даже если мы подождем». Граф улыбнулся, представив ее огромный живот. «Нет, ничего не изменится. Этот проклятый младенец будет в счастливом неведении расти в тебе». «Он не проклятый!» Касси, будто защищаясь, прикрыла руками живот. На лице выступили багровые пятна. Она лишь сейчас сообразила, что он бросил ей ее же слова, произнесенные в гневе. «Я не это хотела сказать». «Но все остальное хотела». «Да», — выдавила она, сдергивая подбородок. Граф насмешливо улыбнулся и предложил ей руку. «Если малыш, еще не родившись, приводит мать в неистовство и заставляет ее рвать и метать от ярости, да к тому же насмерть пугает отца, придется сегодняшнего же вечера быть с ним как можно строже». «Уверена, милорд, что дитя уже считает своего отца настоящим чудовищем, исполненным самых твердых намерений разрушить его мирное существование». «Я, пожалуй, сочту это комплиментом, дорогая». «Ну, а теперь, Кассандра, если ты вернешься на виллу, я позволю Марчелло сообщить тебе ответ агента голландских судовладельцев». Касси вынудила себя с интересом воззриться на графа. «А вы уже все знаете, милорд? Не мучьте меня. Скажите поскорее, что они решили». Но граф упрямо покачал головой, обрадованный, что она, наконец, пришла в себя. «Вы должны научиться терпению, мадам, хотя могу признаться, что через пару лет мы возместим убытки». Касси улыбнулась, кивнула и ускорила шаг, чтобы не отставать от Энтони. Граф насухо вытерся и быстро натянул рубашку и брюки, поданные Скарджеллом. «Кажется, я вновь очутился в Шотландии», — пробормотал камердинер, уныло оглядывая нависшие над землей дождевые тучи и поеживаясь от холода. «И нужно же вам, милорд, настаивать на утренних купаниях, да еще в такую погоду, когда порядочный шотландец на улицу носа не высунет. Он представил, какая должна быть ледяная вода сегодня в озере, и, вздрогнув, покачал головой. Граф, как было заведено, нырнул с причала и быстро, уверенно проплыл до противоположного берега и обратно.